Глава 17. Наезд так называемых родственников неожиданно успокоил. Я перестал психовать из-за Ани и вернулся мыслями к проблеме особняка Вишневских. И вот тут-то мне пришло в голову, что в первую очередь стоило бы добраться до рабочих помещений Вишневских, в которых могли найтись ответы на вопросы, касающиеся демонов пыльных миров. Стоило бы подумать об этом раньше, но я, как идиот, зациклился на снятии купола, что оказалось завязанным на зачистку здания от трупов бывших владельцев, с которыми оказалось не все так просто. Но вполне возможно, что глава клана предусмотрел вариант контроля, и тогда о нем просто нужно узнать и использовать. Приблизительная схема здания у меня есть, так что завтра я навещу рабочие помещения в подвале и кабинет главы клана на втором этаже. А сегодня я приготовлю пару эликсиров на случай, если там ничего не найдется, и придется зачищать дальше по одной спальне. Вдохновленный такими мыслями, я направился в лабораторию, но был остановлен спустившейся со второго этажа мамой. «Ярослав, мне кажется, ты пренебрегаешь своими обязанностями по учебе», — сурово сказала она. «Олимпиады — это хорошо, но поскольку по ним результата все равно нет, а пропустить тебе пришлось много, ты должен наверстать все упущенные знания». «Мам, да что мне там наверстывать?» — удивился я. «Я хоть сейчас могу сдать экзамен по всем предметам». «Точно. Я чуть по голове себя не стукнул. Можно же сдать экзамены экстерном и не ходить больше, тратя драгоценное время на сомнительные идеи физрука, флирт Полины или навязчивые просьбы Игоря, которого действительно в последнее время хотелось треснуть, если не по голове, то по другому, столь же ненужному месту. Единственное, что мне сейчас полезно, это секция по борьбе, но даже ее я могу заменить на что-то поближе к дому». «Мам, узнай, что нужно, чтобы сдать экзамены экстерном», — скомандовал я. «Ярослав?» — растерялась она. «С Леонидой Викторовной созвонись и узнай. Наверняка нужно просто заявление от тебя. Возможно, еще оплата. Но с этим, как ты понимаешь, проблем у нас нет». В настоящий момент денег хватало как на личных, так и на счету клана, но мама постоянно об этом забывала и пыталась экономить по мелочам. Приходилось напоминать. «Ярик, ты уверен?» «Совершенно. Делать мне там нечего. Школа для меня сейчас как кандалы, не дает развиваться. Поэтому звони сейчас. Я выйду из лаборатории». Я прикинул время, необходимое на оба эликсира. «Часа через полтора, и ты мне доложишь о результатах». «Так-таки доложу», — недовольно спросила мама. «Конечно, доложишь. Я же глава клана», — сказал я и подмигнул. «А я регент», — не кстати вспомнила она и заулыбалась, как девчонка. «Значит, пока ты должен отчитываться мне, а никак не наоборот». «Мам, если я начну тебя отчитываться и спрашивать разрешение на каждый чих, клан быстро развалится. У меня есть советчик, который понимает в этих делах куда больше, чем мы с тобой». «Волхв Варсонофий, ты моя палочка-выручалочка на все случаи. Надо будет как-нибудь почтить твою память правильным для волхвов образом. Узнать, как это делается, и почтить». «А, ну да», — смутилась мама. «Хорошо, Ярик, позвоню». «Но ты точно решил?» «Давай для начала ты узнаешь, что нужно сделать, а потом, исходя из результатов разговора с классной, мы сядем, обдумаем и решим, как будет лучше». Сказал я так, чтобы совсем не ронять ей самооценку. Так-то я уже решил, что оставлю это тупое школьное сборище вариться без меня. Я оттуда уже взял все, что можно, причем отдал за это непропорционально много. Маму мой вариант удовлетворил, и она отправилась звонить классной. Я же пошел в лабораторию, где занялся эликсирами. Провозился я там около часа. Осталось дождаться, когда оба остынут, добавить в один и второй по паре ингредиентов и разлить по бутылочкам. Можно было подняться и узнать результаты переговоров мамы с классной. Можно было почитать что-то из книг покойного мага. А можно было... Я хищно посмотрел на сейф. Наконец, попытаться разобраться с его заметками. Решить я не успел, потому что позвонил Серый. «Ты через свою защиту сможешь пробиться, чтобы подслушать?» Сходу огорошил он меня. «Ну, разумеется, это же моя защита». «Тогда дуй быстрее ко мне». «Домой?» «Не домой, дубина, а к своей квартире, где Ермолина». «К ней Глазьев приехал, но пока потопал в магазин. Поторопишься, что-то да услышишь». Из лаборатории я выскочил как ошпаренный. «Действительно, зачем нам технические штучки, если есть магия? Записывать что-то для предъявления кому-то мы не планировали. Нам просто нужно понять, сказал ли правду Лазарев. До нашей старой квартиры я пробежался. Серва заметил не сразу, только после того, как он махнул рукой из машины. Извиняло меня только то, что на машине была хорошая сложная иллюзия, полностью изменившая автомобиль, а на магию я пока ничего не проверял. «Из машины дотянешься?» — спросил Серый. «Или в подъезд пойдем?» «Дотянусь». Решил я, тем более, что машина Серого стояла совсем рядом с подъездом. «Как ты вообще додумался?» «Сам не знаю». Серый пожал плечами. «Просто подумалось, что встречаются они все равно на этой квартире, а после разговора с тобой она непременно его вызвонит. Некоторые вещи лучше обсуждать лично». «Хорошая иллюзия, кстати. Качественная». «Хороший учитель был», — хохотнул Серый. «О, идет». Задержался Глазьев не просто так. Кроме нескольких пакетов, он тащил очередной веник, укутанный заклинаниями, чтобы не перемерз. Я мстительно проковырял в них дырку и отправил внутрь холодного уличного воздуха, еще понизив температуру. Серый, который мои действия отследил, понимающе хмыкнул и сказал: «Некачественные у Глазьевых заклинания». Анин поклонник моей диверсии не заметил и засунул замерзший букет под мышку, чтобы набрать вызов на домофоне. Нормальный маг воспользовался бы щупом, а это даже того не умеет. И что в нем нашла Аня? Обычный мужик лет 30, высокий и не особо симпатичный. Глаза казались слишком близко поставленными друг к другу, а усы — редкими. Впрочем, особо я его не разглядывал, принялся выплетать подслушивающие заклинания с учетом своей защиты. На машину бросил защиту и вывел внутрь звук из квартиры. С направлением придется еще поработать, когда собеседники начнут двигаться. «Открываю, Рома!» — раздался радостный голос, а затем послышали щелчки замков. Дама решила не ждать, пока кавалер поднимется, а быть готовой к встрече сразу. Почему-то Ане представилась весьма откровенной одежде, я даже головой помотал, чтобы не отвлекаться. Глазьев поднялся быстро и пешком, потому что послышались топот и тяжелое дыхание. Нетренированный он, однако. «Анюта, держи». Наверное, он протянул ей букет, потому что Аня внезапно ойкнула, а затем послышался стук, как будто камушки посыпались на пол. «Букет?» — вопросительно посмотрел Серый. Я кивнул. Кроме букета там сыпаться нечему. Перестарался. Невольно признал я. Зря. Палевно. Еще догадается сейчас, что мы где-то рядом. Засечь не засечет, но станет осторожничать в разговоре. И вообще, маг должен иметь холодную голову, а не холодный букет. «Опять вектор перепутал», — неожиданно сказал Глазьев. «Прости, Анюта, с меня другие цветы. Эти теперь только виски добавлять в качестве льда. Но я так торопился к тебе, что неудивительно, если перепутал еще что-то». «Ну вот, а ты переживал», — усмехнулся Серый. «Он даже причину уже нашел». После звука захлопнувшейся двери и короткого поцелуя раздался Анин голос. «Тогда я тебя прощаю. Но букет все равно не забудь. Нет-нет-нет, сначала поговорим». «Может, поговорим потом?» — вкрадчиво спросил Глазьев. Он шуршал снимаемой одеждой и пакетами. «Потом я могу что-то важное забыть», — проворковала Аня. «Ты же знаешь, Рома, я от тебя улетаю. Голова становится совсем пустой и дурной-дурной. Поэтому сначала дело, чай и дело, а потом вино и все остальное». «Да переходите вы уже к делу», — буркнул Серый. «Ты сказала, что разговор не телефонный?» Совсем другим тоном выдал Глазьев. «Почему не телефонный?» «Потому что не могу избавиться от чувства, что меня подслушивают», — проворчала Аня. «Елисеева?» «Да нет, этот лопух даже не подозревает о такой возможности». Серый посмотрел на меня. Я стоически выдержал его взгляд, делая вид, что полностью поглощен тем, чтобы править подслушивающее заклинание, подменяющую локацию парочку. «Я больше на Мальцева грешу. Этот старый хрыч свою выгоду везде найдет». «Он официально отказался от претензий к тебе, Анют», — напомнил Глазьев. «И неофициально тоже. Иначе бы на тебя хоть раз, но попытались напасть. Чем-то зацепил его Елисеев». Интересное дело. Аня не стала рассказывать любовнику, что ее хотели убить. Это под клановую клятву не попадает, так почему? Боится, что Глазьев не станет принимать на себя ответственность за ее жизнь? Он мог хоть 10 раз отказаться от претензий, но присмотр оставить, логично предположила Аня. И вообще, если мне кажется, это не значит, что так. Скажи лучше, что хотела меня увидеть. И это тоже». Она гремела посудой, суетясь точь-в-точь, как тогда, когда готовилась угощать меня. Чайник шумел, делая разговор чуть менее внятным, поэтому я чуть подправил заклинание, смещая выход. «Я бы и так приехал завтра». «Завтра, может быть, поздно». «Почему же?» Тон Глазьева стал игривым, наверняка игривыми были и действия, потому что Аня довольно резко бросила. «Роман, я же сказала, что сначала дело. Нужно, чтобы ты предъявил на меня права завтра же». «К чему такая спешка?» Этот придурок Тимофей пожаловался, что я ему не даю заклинаний. «Может, его просто...» Глазьев не договорил, но Аня его прекрасно поняла, потому что ответила. «Смысла нет, потому что Ярослав тогда точно что-то заподозрит. А так я пообещаю вести его дальше, как целителя, но обещания, неподкрепленные клятвой, легко нарушаются, как ты помнишь». «Вот ведь сука!» — высказался Серый. «Анюта, ты же понимаешь, что я ничего не могу сделать. Я предлагал Мальцеву и деньги, и услуги, но он наотрез отказывался». Голос был слишком убедительным, слишком честным. Глазьев почти наверняка врал, Аня подумала так же. «Поэтому тебе первой позвонила я?» — уязвленно спросила она. «Анют, ну откуда мне было знать, что ты не только ушла от Мальцевых, но и умудрилась попасть в другой клан?» «Хотелось бы мне тебе верить, Рома». «Аня, я уже пообещал на тебе жениться. Под клятвой пообещал. Куда уж больше. Я бы и раньше женился, но отец против был. А сейчас у него не осталось причин для отказа, потому что твои умения усилят клан, и он это понимает. Но я так и не понял, к чему спешка с переходом. Может, удастся еще чего ценного подцепить?» «Не удастся. Самое ценное — целительские умения и раскачка источника уже у меня. А чем дольше мы будем тянуть, тем вероятнее Ярослав начнет разбираться в клановых делах и запросит с меня клятву, после которой я никому ничего не смогу передать. И тем больше придется отсыпать заклинаний Тимофею». «Я уже предлагал решить с ним вопрос радикально. Тебе конкуренты не нужны». «Нет, я сказала». В голосе Ани появились визгливые истеричные нотки. «Ты его не тронешь. Он мне не конкурент даже близко. Он цепкий парень, из него мог бы получиться хороший целитель. Захочет таковым стать, сам к нам перейдет. Ты думаешь, подходящих для целительства магов так легко найти? Там свои заморочки, кто попало не подойдет». «Врет. Но сейчас врет ради Тимофея. А то с этого Глазьева действительно станется устроить парню несчастный случай. Нужно нашему последнему целителю сделать артефакт получше, а то любовник Ани может не послушать и перестраховаться». «Хорошо, не трону я его», — недовольно сказал Глазьев. «Уговорила золотце. Завтра вечером приду с официальным визитом к Елисеевым. Буду тебя выкупать». «И Полину», — торопливо напомнила Аня. «Потому что когда Ярослав поймет, что упустил, он может на ней отыграться». «Собственно, на хорошую школу я и сейчас могу заработать. У меня открылся ряд косметических заклинаний. Считай, что на Глазьевых прольется золотой дождь. А уж когда я докачаюсь до максимума, нынешний золотой дождь покажется ручейком». Серый заскрежетал зубами. «Нам бы эти деньги тоже не помешали», — заметил он. «Эх, Ярослав, не проинтуичил ты. Нужно было Ермолиных клятвами опутать так, чтобы они на сторону и подумать не могли, не то что сбежать». «Предателей выбросим, в клане чище будет», — возразил я. «Не нужно нам всякое дерьмо под боком». «Оно бы правильно, конечно, было бы, если бы не вопрос с целительством. Ты же говорил, что без целителей можно только первую пару ступеней проходить. Скажу, что и с целителями это малоприятно, а без него вообще жопа будет». Серый был совершенно прав. Только ответа на его вопрос у меня не было. «Пока думаю». Парочка перешла от обсуждений к поцелуям, и прослушку я свернул. Не очень-то мне было интересно, чем они занимаются, если это не касалось конкретно меня.